В большом доме жизнь у них пошла совсем другая. Поначалу очень странным показалось, что у каждого своя спальня. Непривычно была Фионе и Мэгги свобода от всех хозяйственных хлопот в доме и вне его. Минни, Кэт и миссис Смит прекрасно справлялись втроем со стиркой и глажкой, с уборкой и стряпней, и только в ужас приходили, если им предлагали помощь. И счету не было бродячему люду, готовому за сытную еду и малую плату наняться на время в работники. Они кололи дрова, кормили кур и свиней, доили коров, помогали старику Тому ухаживать за чудесным садом Драхеды, делали генеральную уборку в доме. Петти постоянно переписывался с отцом Ральфом по делам Драхеды. Состояние Мэри приносит около 4 миллионов фунтов годового дохода благодаря тому, что капиталы частного акционерного общества «Мичер Лимитед» вложены главным образом в сталь, пароходы и рудники, — писал отец Ральф. «Жалование, которое я назначил вам, — капля в море миллионов Мэри Карсон, меньше, чем десятая доля дохода с имения Драхеда. И пусть вас не тревожит, что бывают плохие годы. На счету Драхеды такие прибыли, что в случае надобности я до скончания века могу платить вам из одних только процентов. Все, что вы получаете, вами заслужено, и Мичер Лимитед не несет ни малейшего ущерба. Вам выплачиваются деньги и средств имения, а не акционерного общества. Держите все книги и счета имения в полном порядке, чтобы ревизоры в любую минуту могли знать, как обстоят дела, а больше от вас ничего не требуется». После этого-то письма, однажды вечером, когда все сыновья были дома, Пэдди и созвал в новой гостиной жены семейный совет. Водрузив на римский нос очки в стальной оправе, он удобно расположился в кресле с кремовой обивкой. Ноги на таком же диване, под рукой на хрустальной пепельнице трубка. «Да чего ж тут славно!» — он улыбнулся, с удовольствием оглядел комнату. «Я так думаю, надо нам всем вместе поблагодарить маму за такую красоту, верно, ребятки?» Ребятки что-то забормотали в знак согласия. Фия, сидя в бывшем кресле Мэри Карсон, теперь оно было обито кремовым муаровым шелком, слегка наклонила голову. Мэгги сидела с ногами на диване, предпочитая его креслу, штопала носок и упорно не поднимала глаз. «Так вот», — продолжал Пэдди, — «преподобный отец Добрикосар все определил. Он человек щедрый и великодушный. Он положил в банк на мое имя 7000 фунтов, и на каждого из вас открыл текущий счет и положил по 2000. Я стану получать 4000 фунтов в год как управляющий имением, Боб — 3000 как помощник управляющего. Все мальчики, кто работает, Джек, Хьюги и Стюарт, получают по 2000 в год, а малыши — по 1000, пока не подрастут и не решат сами, чем они хотят заниматься дальше. Когда Джимс и Пэтси станут взрослыми, им каждому обеспечен такой же доход с Драхеды, как тем, кто работает в имении, даже если они тут работать не захотят. А 12 лет их пошлют в Сидней, в закрытую школу Ривервью Колледж, и учение и содержание — все за счет Драхеды. Маме полагается отдельный годовой доход в 2000 фунтов, и Мэгги то же самое. На содержание дома выдается 5000 фунтов. Вот уж не пойму, с чего отец Ральф взял, будто нам на это нужна такая прорва деньжищ. Он говорит, вдруг мы захотим всерьез тут все перестраивать. Он распорядился насчет того, сколько должны получать миссис Смит, Кэт, Минни и Том. И опять скажу, он человек щедрый. Сколько всем прочим платить, я могу решать сам. Но первым делом я, как управляющий, обязан нанять еще самое малое — 6 овчаров, чтобы в Драхеде все шло как полагается. А то больно она велика, рук не хватает. Это было самое критическое замечание Пэдди по поводу того, к как заправляла имением его сестра. Никто из Клири и не слыхивал, что у человека может быть столько денег, и они в молчании пытались освоиться с неожиданным богатством. «Нам и половины этого не потратить, Пэдди», — сказала Фио. «Он все для нас сделал. Больше уже не на что тратить». Пэдди с нежностью посмотрел на жену. «Твоя правда. Но знаешь, это славно, что больше не придется считать каждый грош, верно?» Он откашлялся, потом продолжал. «Теперь я так думаю. Мама с Мэгги у нас остаются малость неудел. Я-то считать не мастер. А вот наша мама умеет складывать и вычитать, делить и умножать, что твоя учительница арифметики. И теперь она будет нашим счетоводом. Нечего конторе Гарри Гоффа этим заниматься. Я раньше не знал, оказывается, Гарри отдельного служащего нанял, только чтобы вести счета Драхеды. А сейчас ему человека не хватает. Так он не прочь опять нам эти дела передать. Он мне сам и подсказал, что из мамы получится отменный счетовод. Он пришлет кого-то из Джилли, чтоб тебя обучили по всем правилам, Фиа. Вообще-то, видно, дело это непростое. Надо вести бухгалтерские книги, и журналы, и кассовые книги, и всю отчетность. Каждый день все записывать, в общем, много всего. Работы хватит. Только она не будет тебя выматывать, как стряпня да стирка прежде выматывали. Верно я говорю? Мэгги едва не закричала. «А я как же? Разве я меньше мамы стирала и стряпала?» А Фио улыбнулась. По-настоящему улыбнулась в первый раз с того дня, как они узнали про Фрэнка. «Я с радостью за это возьмусь, Пэдди, право. Почувствуй, наконец, что и я в Драхеде не посторонняя. Боб тебя научит водить новый Роллс-Ройс. Теперь ведь это будет твоя работа. Ездить в Джилли в банк и советоваться с Гарри. И потом будешь спокойна, что во всякую минуту можешь сама съездить, куда тебе понадобится. Хоть бы нас никого и не было под рукой. Мы тут уж больно на отшибе живем. Я давно хотел вас с Мэгги выучить водить машину, да все не досуг было. По рукам, Фиа?» «По рукам, Пэдди», — весело ответила жена. «Ну, Мэгги, теперь мы и тебя определим к делу». Мэгги воткнула иголку в носок, отложила его, вскинула глаза на отца и вопросительно, и сердито. Конечно же, сейчас он скажет, мол, мама будет занята счетами и отчетами, а уж приглядывать за хозяйством в доме и на усадьбе твоя забота. Не хотел бы я, чтобы из тебя получилась этакая важная барышня-белоручка, вроде иных дочек здешних господ-скотоводов, — сказал Пэдди с улыбкой, от которой его слова лишились всякой презрительности. — Так что я и тебе подберу настоящую работенку, малышка Мэгги. Будешь присматривать за ближними выгонами. На тебе участок у водоема, речной, карсонский, у иномурский и у северной цистерны, и главная усадьба. Будешь в ответе за лошадей, которых, когда на работу посылать, которым давать роздых, понятно, в самую страду, когда окот и сортировка овец, мы будем собираться все вместе, а остальное время, думаю, ты сама справишься. Джек тебя научит командовать собаками и работать кнутом. Ты ж у нас бойкая, не хуже мальчишки. Так, я думаю, тебе это больше по вкусу придется. Скакать по выгонам, чем валяться на диване. Докончил Пэдди и уж совсем до ушей расплылся в добродушной улыбке. Пока он говорил, сердитое недовольство Мэгги развеялось, как дым. Опять он родной, близкий, думает о ней, любит, как любил когда-то ее маленькую. Как же она могла в нем сомневаться? Со стыда Мэгги готова была ткнуть себя иглой в коленку, да раздумала. Слишком обрадовалась, чтобы всерьез захотелось самой себе сделать больно. И вообще уж очень это дурацкий выход для угрызений совести. Она просияла. — Ой, папочка, это будет чудесно! — А мне что делать, папа? — спросил Стюарт. — В доме ты женщинам больше не нужен, так что пойдешь опять к овцам. — Хорошо, папа. Стюарт с тоской посмотрел на мать, но не сказал больше ни слова.